Гриша решил не ехать к амазонкам. Он решил остаться с отцом. Он вообще все эти 4 дня, пока ребята ждали ответа из Танаиса, почти не отходил от Ника, сопровождал его повсюду, вникал в его дела. У Дмитрия даже сложилось такое впечатление, что хакер навсегда хочет остаться в этом странном мире, в котором нет не только компьютеров и мобильных телефонов, но даже ванны и унитаза. Посыльная, как путешественники и ожидали, принесла положительный ответ. «Мария сказала, что особо она тебе, конечно, не верит», сообщила крепкая женщина среднего возраста своему князю, вернувшись из поездки. «Но она все же хотела бы взглянуть на своего так называемого сына. В чем тут может быть подвох, и что ты задумал, она не понимает, но надеется, что ты не окончательно съехал с катушек и свинью ей не подложишь». «Ну, я передаю ее точные слова, Ник. Так что чинить препонов она парням не будет, и они могут спокойно ехать через передел. У леса с той стороны деревни их встретят». «Надеюсь, связывать на этот раз нас не будут?» — усмехнулся Дмитрий, слушающий доклад посланницы вместе со всеми остальными в трапезной на первом этаже замка. «А я надеюсь, что пару запасных лошадей она не забудет прислать к переделу», — покачал головой Николай Григорьевич. «Во всяком случае, я ее об этом в письме попросил. Лишнего транспорта у нас нет. С рождаемостью у скотины в последние годы тоже проблемы». «А ты не знаешь, пап, почему в последние годы возникли такие трудности?» — спросил Гриша отца. «Насколько я понимаю, раньше, в прежние года, проблем с рождаемостью особых не было». «Да, эта проблема возникла где-то лет 30 назад, незадолго до того, как я здесь появился», — кивнул Ник. «С чем это связано? Я не знаю механизма функционирования этого мира, но думаю, что это как-то связано с нашим хозяином. Мир создан им когда-то давно. Мир завязан на его жизненные силы. Может, по-настоящему стал стареть наш старик? Хотя после того, как он с нами перенесся сюда с остановки, выглядел он как огурчик, даже моложе меня. И к Маше он подкатывал тогда основательно. Незаметно было, чтобы силы его покидали. То есть сейчас хозяин должен выглядеть примерно так же, как и ты», — предположил Гриша. «Ему должно быть сейчас лет 47? «Ну, где-то так», — согласился Ник. «Его возраст, конечно, определить невозможно, но он всегда стареет с такой же скоростью, как и все тут. Ну, до следующего омоложения». «И когда ожидается следующее омоложение?» — вступил в разговор Дмитрий. «Я в свое время, когда только здесь появился, много разговаривал со старыми людьми на эту тему», — задумчиво проговорил князь. «Они помнили рассказы своих дедов, а те, в свою очередь, рассказы своих предков. Так вот, мне не удалось выстроить какой-то более-менее точный график путешествий хозяина в большой мир. Обычно он возвращался сюда молодым парнем лет 20-25, а уходил за новыми жителями и за своей молодостью в очень разное время. Люди помнили, что бывало иногда и совсем рано уходил лет в 50, а иногда и до 70 засиживался тут. Я его на остановке тогда толком не разглядел, на Машу все мое внимание было нацелено. А мне кажется, что в нашем случае он дотянул почти до предела. Старик сидел тогда на остановке». «Ну, выходит, ему в любом случае еще рановато сейчас отправляться в большой мир», — предположил художник. «Даже если судить по нижней границе, года 3 он тут еще должен провести». «Скорее всего, так и есть», — кивнул Ник. «Но я ведь всего не знаю. Может быть, у него есть возможность сгонять в большой мир в любое время, когда он этого захочет. Мы его редко видим. Он живет обособленно в центре леса, куда не ведет ни одна дорога. Чем он там занимается, не знает никто из нас. Я прожил, правда, там месяц, Но это было очень давно, и он тогда только что вернулся из вашего мира. И вот Дмитрий и Никита вдвоем отправились в гости к маме здоровяка. До передела их сопровождали Болт и еще один мужик из той же команды, которая нашла их несколько дней назад в заброшенной деревне. В саму деревню сподвижники Николая Григорьевича въезжать не стали. Они забрали у парней лошадей и пожелали им приятного путешествия. При этом оба мужика постоянно ухмылялись и закатывали глаза. Дмитрий с Никитой пешком спустились по извилистому склону в пустую деревню, а потом по такой же тропинке, петляющей между колючими кустарниками, вышли к лесу на восточной стороне долины. Здесь не было ни души. «Как думаешь, про нас забыли?» — спросил Никита, вглядываясь вглубь леса, куда вела темная дорожка. Солнце уже почти полностью скрылось за вершинами елей. «Не думаю, что забыли», — усмехнулся Дима. «Но это ведь женщины, они всегда опаздывают». «Не знаю, никто не говорил, что встречать нас будут обязательно женщины», — покачал головой сын начальницы амазонок. «Я так понял из разговоров, что мужчин в лагере моей мамы тоже вполне достаточно». «Ну да, подкаблучников и в нашем мире ничуть не меньше, чем настоящих мачо», — продолжал веселиться Дмитрий. «Слушай, а ведь мы не обсуждали вопрос, где ночевать будем». Неожиданная мысль пришла в голову Никиты. «Может, нас утром здесь будут ждать? И в деревне нам до утра надо подождать? Там ведь еще целый день пути впереди, до этой столицы амазонок. Вряд ли на ночь глядя мы сейчас в эту чащу попремся». «Да, лес тут, конечно, у них страшный», — согласился художник. «Ночью как-то стрёмно по нему ехать». «Так что, может, пойдем тогда какую-нибудь хату облюбуем, чтобы не страшно было ночью», — предложил здоровяк. И тут из-под свода вековых деревьев послышался перестук копыт. «Ну, я был прав», — усмехнулся Дима, заметив, как из темноты выплывают высокие фигуры. «Девочки опаздывают». Художник был прав только отчасти. Приблизившихся к парням фигур было 5. 3 лошади были свободны. Ник, отправляя письмо Марии, не знал, что его сын захочет остаться с ним. А вот на спинах еще 2 лошадей сидели 2 человека. Только это были вовсе не девочки. Это был крупный, даже огромный молодой мужчина с бородой и тоже крупная, но уже не очень молодая женщина. «Значит, вас 2?» — кивнула женщина. «Я Сергей, а это Марфа», — представил мужчина себя и свою спутницу. «Никита». «Дмитрий». Парни тоже представились и внимательно смотрели на соратников Марии, ожидая их указаний. Ехать сейчас через лес у молодых людей особого желания не было. «Ладно, молодые люди, забирайтесь на коней, поедем в деревню». Женщина протянула путникам поводья от свободных лошадей. «Приночуем там, а завтра с утра двинемся в путь. Ночью по лесу лучше не ездить». За те дни, что парни провели в соцгороде, столице патриархальной общины, они немного научились обращаться с лошадьми, так как это было основное средство передвижения в этом мире. Поэтому они без особого труда взобрались на скакунов, и через несколько минут вся процессия оказалась внизу, в деревне. Найти место для ночлега особого труда не составило. Все дома стояли пустыми, и заперты на замок были лишь некоторые из них. Никита с Димой разместились в одном доме, а Сергей с Марфой заняли другую избу. «Слушай, Димон, как ты думаешь, чего это Болт так ухмылялся, когда провожал нас сюда?» — спросил Никита, расположившись на широкой кровати. «Он думал, что нас тут встретят очаровательные гурии», — усмехнулся Дима, растягиваясь на диване в углу большой комнаты. «И нас ожидает ночь страсти в заброшенной деревне». «А, ясно», — Никита тоже усмехнулся. «А у нас тут старая сердитая тетка и бородач». «Ну, не такая уж Марфа и старая», — возразил художник, «но тетка наверняка бодибилдингом занимается. Ну, или что тут у них вместо этого? Ты видел ее бицепсы?» «Еще я видел ее бедра», — усмехнулся здоровяк. «Я сам парень крепкий, люблю тяжести потягать, но, думаю, она меня во всех смыслах уделает». Так, перебрасываясь шуточками, молодые люди и уснули.